История человечества по Корану. Фантастика и действительность. В Коране отсутствует представление о человеке как венце творения, а также о постепенности развития жизни на Земле, ее биосферы и тем более ноосферы, сферы человеческого разума. Согласно Корану, созданию Аллахом человека предшествовал акт сотворения им ангелов и джиннов, его небесной крылатой опоры. В суре «Ангелы» об этом сказано: «Хвала Аллаху, Творцу небес и земли, сделавшему ангелов посланниками, обладающих крыльями двойными, тройными и четверными. Он увеличивает в творении, что ему угодно». Коран, сура 35, аят 1. Он сотворил джиннов из чистого огня. Коран, сура 55, аят 14. Из огня знойного. Коран, сура 15, аят 27. И все же акту сотворения человека Аллах, судя по изложенному в Коране древнеарабскому сказанию, придает особое значение. Даже после того, как им был вылеплен своего рода манекен человека и осталось лишь его оживить, Аллах решил обсудить свой поступок с ранее им созданными многокрылыми помощниками. Некоторые из новейших комментаторов пытались углядеть в этом обсуждении признак особой демократичности Всевышнего. Между тем, если исходить из Корана, это обсуждение или совет, беседа, состязание с верховным сонмом ангелов выглядит весьма деспотично. Во всяком случае, в этом обсуждении не чувствовалось какой-либо терпимости, внимания к созванному ангельскому сонму, даже признака толерантности. Создатель заранее предопределил свое решение и, выслушав единственного возражавшего, тут же сурово наказал его. Коран в нескольких сурах возвращается к этому эпизоду, но каждый раз излагает всего лишь сухой конспект, как бы канву рассказа о совете. Так в суре 38 читаем: «Вот сказал Господь твой ангелам, я создаю человека из глины, а когда я его завершу и вдуну в него от моего духа, то падите, поклоняясь ему. И пали ниц ангелы все вместе, кроме Иблиса. Он возгордился и оказался неверным». Из этого аята, сура 38, аят 74, выходит, что Иблис из ангелов, а согласно аяту 48, 18 суры Корана, был он из джиннов. Пытаясь найти выход из этого противоречия, авторы тафсиров приводят сложные доводы, по одним из которых Иблис из ангелов, но, судя по его поступкам, из джиннов, а по другим, он по природе своей джинн, но жил среди ангелов и даже командовал тысячами из них. Он, Аллах, сказал: «О, Иблис! Что удержало тебя от поклонения тому, что я создал своими руками? Возгордился ли ты или проявил высокомерие, оказался из высших?» Он, Иблис, сказал: «Я лучше него. Ты создал меня из огня, а его создал из глины». Он, Аллах, сказал: «Выходи же отсюда, ведь ты побиваемый камнями, и над тобой мое проклятие до дня страшного суда». Он сказал: «Господи, отсрочь мне до дня, когда они, люди, будут воскрешены». Он, Аллах, сказал: «Поистине ты из тех, кому отсрочено до дня определенного срока». Он, Иблис, сказал: «Клянусь же твоим величием, я соблазню их всех, кроме рабов твоих, среди них чистых». Он, Аллах, сказал: «Поистине я говорю правду. Наполню я гиенну тобой, и теми, кто последовал за тобой всеми. Коран, 38 сура, аяты с 71 по 85. Итак, сотворение первого человека, согласно Корану, одновременно явилось актом падения джинна или ангела из числа высших, ставшего дьяволом, сатаною, шайтаном, царем преисподней. Впрочем, во второй суре Корана падение Иблиса, а также введение человека в рай, изображено уже с другими подробностями. Прежде всего, здесь сказано не только о первом человеке, но и о его супруге. Адам уже одушевлен и представлен ангелом в качестве наместника Аллаха на земле. А ангелы дают понять Аллаху, что они уже знают, на что способны люди, и явно их не одобряют. Ангелы говорят Аллаху: «Разве ты установишь на ней, на земле, того, кто будет там производить нечестие и проливать кровь? А мы возносим хвалу тебе и светим тебя». Этот текст дал повод одному из египетских теологов и реформаторов ислама Мухаммеду Абдо, 1849-1905 годы, предположить, что речь идет здесь о сотворении предков одних лишь арабов, а не всего человечества. Иначе откуда бы ангелы знали, каковы люди? Вслед за этим в Коране вновь продолжена довольно сухая конспективная речь. И научил он Адама всем именам ангелов, а по истолкованию шиитских богословов, еще не родившихся на земле, их верховных имамов. А потом предложил их ангелам и сказал: «Сообщите мне имена этих, если вы правдивы». Они сказали: «Хвала тебе, мы знаем только то, чему ты нас научил». «Поистине ты знающий, мудрый». Он сказал: «О, Адам, сообщи им имена их». И когда он сообщил им имена их, то он, Аллах, сказал: «Разве я вам не говорил, что знаю скрытое на небесах и на земле, и знаю то, что вы обнаруживаете, и то, что скрываете? И вот сказали мы ангелам: поклонитесь Адаму. И поклонились они, кроме Иблиса. Он отказался и превознесся, и оказался неверующим. И мы сказали: о Адам, поселись ты и твоя жена в раю и питайтесь оттуда на удовольствие, где пожелаете, но не приближайтесь к этому дереву, чтобы не оказаться из неправедных». И заставил их сатана споткнуться о него и вывел их оттуда, где они были. И мы сказали: «Низвергнитесь, будучи врагами друг другу. Для вас на земле место пребывания и пользования до времени». Коран, сура 2, аяты с 28 по 34. С незначительными изменениями этот текст приведен в сурах 15, аяты с 26 по 43, и 20, аяты со 114 по 126. Изменения относятся, в частности, к уточнению того, из чего сотворен человек. Следует отметить, что в Коране нет по этому вопросу единого взгляда. Так, в суре 15 трижды повторено: «из звучащей, из глины, облеченной в форму». Помимо этого говорится, что Бог сотворил человека из праха. Сура 3, аят 52, сура 22, аят 5. Из сущности глины, сура 7, аят 11. Из глины сухой, звучащей как сосуд. Сура 55, аят 13. Еще из глины липкой, пристающий, следовательно, сырой. Сура 37, аят 11. Из глины гончарной скудели. Сура 15, аят 26. Наконец, из воды. Из влаги, из капли человек и размножается. Сура 25, аят 56. Сура 80, аяты 17-18. По последнему вопросу в Коране изложен, впрочем, и другой взгляд, восходящий, как выясняется, к концепции, широко распространенной в древнем мире: Бог сотворил человека из густка крови. Алак. Коран, сура 96, аяты 1-2. Из него же он формируется. Сура 23, аят 14. Смотри Винников, коранические заметки, исследования по истории культуры народов Востока, в честь академика Орбели. Москва-Ленинград, 1960 год, страница 309-311. Различие этих версий лишний раз подтверждает сложность и неодновременность составления Корана. Содержание Корана, естественно, в значительной мере отражало общественное сознание арабов середины VII века нашей эры, но в то же время оно в пережиточной форме сохранило немало того, что относится к их общесемитским древним религиозным сказаниям, усложненным порой значительными внешними воздействиями. Так утверждение, что жена Адама была сотворена одновременно с доставлением ему в пищу 8 скотов в 4 парах, сура 39, аят 8, закрепляло в сознании людей подчиненное положение женщины по отношению к мужчине. В Коране же содержится текст, не раз служивший подтверждением древнего сказания о том, что Хава сделана Аллахом для Адама. Аллах, читаем в Коране, тот, кто сотворил вас из единой души и сделал из нее супругу, чтобы успокаиваться у нее. Коран, сура 7, аят 189. Причудливым напоминанием о нелегкой аравийской действительности в 20-й суре являются обращенные к Адаму и его жене слова Аллаха, сказанные после того, как Иблис отказался поклониться. «О Адам!» — предупредил Аллах. «Ведь это враг твой и твоей жены. Пусть же он не изведет вас из рая, да не окажешься ты несчастным. Ведь тебе можно не голодать там, в раю, и не быть нагим, и не жаждать там, и не страдать от зноя». Коран, сура 20, аяты со 115 по 117. Однако в следующей же строчке оказывается, что эти предупреждения, все предопределяющего Аллаха, оказались напрасными. И нашептал ему, Адаму, сатана, он сказал: «О, Адам, не указать ли тебе на дерево вечности и власть неприходящую?» И они оба, Адам и его жена, поели от него, и обнаружилась перед ними их скверна. И стали они сшивать для себя райские листья, и ослушался Адам Господа своего, и сбился с пути. Коран, сура 20, аяты 118-119. В суре 7, соблазняя Адама и его жену, Иблис уточнил: «Запретил вам ваш Господь это дерево только потому, чтобы вы не оказались ангелами или не стали вечными». Коран, сура 7, аят 20. Лишь после грехопадения своих созданий Аллах проявил упорство в 20-й суре вслед за нейтральным аятом 120-м, потом избрал его Господь и простил его и повел прямым путем, читаем: Он, Аллах, сказал: «Низвергнитесь из него, из рая, вместе врагами друг другу. А если придет к вам от меня руководство, то кто последует за моим руководством, тот не собьется и не будет несчастным. А кто отвратится от воспоминания обо мне, у того поистине будет тесная жизнь. И в день воскресения соберем мы его слепым. Конечно, наказание будущей жизни сильнее и длительнее». Коран, сура 20, аят 121, 123, 127. В этих сказаниях Корана содержится и объяснение того, почему же сотворенные Аллахом Адам и его жена впали в многобожие. Оказывается, когда жена Адама отяжелела, оба они воззвали к Аллаху, Господу их: «Если ты даруешь нам праведного, мы будем тебе благодарны». И когда он даровал им праведного, они устроили для него, Аллаха, сотоварищи. Превыше Аллах того, что они предают ему в сотоварищи. Коран, сура 7, аяты 189-190. Выходит, что Аллах, сотворивший человека, создал людей только для того, чтобы они поклонялись мне. Сура 51, аят 56. В начале их жизни лишается этого поклонения. Многочисленность подобных нарушений элементарной логики, непоследовательностей и противоречий в Коране, как мы уже отметили, вызвала к жизни, опирающуюся на тот же Коран, богословскую теорию отменения, делящую его аяты на отменяющие и отмененные, на сых и мансух. Однако появление этой теории не изменило состава Корана. Впрочем, критика его учений возникла еще до этой теории и, вольно или невольно, отразилась в книгах теологов ислама. Едва ли не наиболее ярко это сказалось на комментариях богословов к сказанию о сотворении человека и падении Иблиса. Упоминавшийся богослов Мухаммед аш-Шахрастани уже в предисловии к своей книге о религиях и сектах «Китаб аль-Милаль ван Нихаль» счел нужным разъяснить, что первое сомнение, возникшее среди людей, — сомнение Иблиса. И вот, мол, из противопоставления им собственного мнения божественному ответвилось семь сомнений. Они распространились среди людей и проникли в умы людей. Каковы же эти сомнения? Первое. Иблис сказал: «До того, как сотворить меня, он, Аллах, уже знал, что из меня выйдет и что из меня получится. Так почему же он сотворил меня первым? Какова же мудрость в том, что он сотворил меня?» Второй вопрос. Раз он сотворил меня по своей воле и желанию, то зачем же он обязал меня признать его и повиноваться ему? Какова же мудрость в этой обязанности, коль скоро он не воспользуется повиновением и не пострадает от непослушания? Третий вопрос. Раз он сотворил меня и обязал меня, и я следовал вмененной им обязанности признавать его и повиноваться ему, то зачем он обязал меня повиноваться Адаму и поклоняться ему? Какова же мудрость в этой обязанности? Четвертый вопрос. Почему же он проклял меня и изгнал из рая, когда я не поклонился Адаму? Какова же мудрость в том? А если это мудро, то зачем же вслед за этим, пятый вопрос, Аллах открыл мне путь к Адаму, так что я вторично вошел в рай, совратил его своим искушением, и он вкусил после этого от запретного дерева, и он изгнал его из рая вместе со мной. Какова же мудрость в том, учитывая, что если бы он запретил мне входить в рай, то Адам отдохнул бы от меня и пребывал бы в нем вечно? И еще продолжал Иблис в шестом вопросе, зачем Аллах после всего сказанного предоставил мне власть над его, Адама, потомками? Так что я вижу их там, где они не видят меня. Мое искушение действует на них, а на меня не действует их сила и их могущество. Какова же мудрость в том, учитывая, что если бы он сотворил их сообразно природе, с тем, чтобы они жили непорочными, послушными, покорными, то было бы лучше для них и более достойно мудрости. Наконец, седьмой вопрос, подводящий итог всем высказанным сомнениям. Иблис вновь признает, что он сотворен Аллахом, который обязал его в общем и в частности, а затем после всех нарушений и проклятий он дал Иблису власть над людьми. Но зачем же он, Аллах, спрашивает Иблис, когда я попросил у него дать мне отсрочку, сказав, дай мне отсрочку до дня, когда они, люди, будут воскрешены. Согласился с этим. Какова же мудрость в том, учитывая, что если бы он погубил меня тотчас, то Адам и люди отдохнули бы от меня, и в мире не осталось бы никакого зла. Не лучше ли сохранить мир в благоустройстве, чем смешивать его со злом? Аш-Шахрастани, книга о религиях и сектах, страница 30-31. Критика каждой религии рождается прежде всего среди последователей, приверженцев этой религии. Так было в старых доисламских культах, так было в буддизме и христианстве, то же положение и в исламе. Процесс этот развивался исподволь, порой неравномерно, проявляясь на первый взгляд в весьма отдаленных и оторванных друг от друга центрах культурной жизни, однако на деле имеющих уходящие в далекую древность взаимосвязи. Впрочем, научное подтверждение и осмысление этих взаимосвязей пришло лишь в XIX и XX веках, даже в последние 20-25 лет. Как пишет современный американский археолог, действительный член Американской академии наук и искусств в Бостоне, Карл Ламберг Карловский, международные археологические исследования и сотрудничество за последние два десятка лет привели к совершенно новому пониманию интернационализма, который отличал область от Средиземноморья до Инда и от Средней Азии до Аравийского полуострова. Так, при раскопках в юго-восточном Иране, в Яхья-Тепе, обнаружили материалы, отражающие культурные связи не только с Месопотамией, долиной Инда и Средней Азии, но и с недавно открытыми культурами третьего тысячелетия до нашей эры, занимавшими восточное побережье Аравийского полуострова. В клинописных текстах Месопотамии конца третьего тысячелетия до нашей эры неоднократно упоминаются крупные торговые центры Дильмун, Маган и Меллуха. От города Мари, расположенного в северной Сирии, до острова Тарут в Персидском заливе и далее до Мехенджо-Даро в долине Инда, были найдены весьма близкие формы сосудов чаш. Большое значение имеет и то, что сложная иконография на этих сосудах, чашах, предполагает общность религиозной идеологии, которая была распространена на очень обширной территории. Можно предположить, что во многие области она привносилась специально для того, чтобы облегчить упрочение власти и узаконить верховное правление в обществе, где усиливалось социальное расслоение и формировались классы. Ламберг Карловский о взаимодействиях древних культур в Западной и Южной Азии, «Наука и человечество», 1985 год, «Москва», 1985 год, страница 78, 76, 74.